Глава 18. Господин Д'Аржансон. Покинув Коломбу, Ивлин Харкорт прежде всего направился в дом Джона Лоу на Вандомской площади, но так как попытки его добиться желаемого свидания были безуспешны, то он пошел в отель английского посольства. К несчастью, лорд Стер уехал в Версаль, так что и с ним нельзя было ничего сделать. Потерпев такую неудачу, Харкорт написал длинное и горячее письмо Джону Лоу, в котором, рассказав все подробности дела Лаборда, молил ходатайствовать перед регентом за этого несчастного человека. Несколько часов спустя Харкорт, к своему удовольствию, получил любезный и сочувственный ответ, где ему назначилось свидание около полудня на следующий день. В точности в назначенный час Харкорт явился на Вандомскую площадь. Под колоннадой подъезда великолепного отеля он нашел роскошный экипаж, запряженный парой коней в богатых попонах. Пока он обращался к высокому швейцару, стоявшему с другими лакеями в передней, явился сам Лоу. Сердечно пожав ему руку, он пригласил его сесть в экипаж и сопровождать его в Пале-Рояль. Харкорт с признательностью принял предложение. Дорогой Лоу сказал ему: «Я позаботился о бедном Лаборде. По получению вашего письма я немедленно снесся с Д'Аржансоном, главным начальником полиции. С его помощью я надеюсь достигнуть желанной цели. У меня есть еще в запасе адвокат, который явится в случае нужды, но не иначе. Не спрашивайте меня, более ничего не могу объяснить». Затем он перевел разговор на другие вопросы и продолжал весело болтать, пока они не въехали в большой двор Пале-Рояля, наполненные солдатами. Войдя во дворец со своим проводником, Ивлин сопровождал его до передней. Здесь он остался, между тем как Лоу, пользовавшийся теперь привилегией прямого доступа, направился в частный кабинет регента. Когда Ивлин стал оглядывать находившихся вокруг, чтобы найти, с кем можно было бы поговорить, взор его упал на группу знатных молодых людей, игравших в фаро за столом, находившимся в углу залы. Она состояла из Брольи, Бранка, Канильяка и Носе, но с ними был еще и пятый, в котором, к своему изумлению и негодованию, он узнал Рауля Лаборда. Почти не веря своим глазам, англичанин направился к столу и тем привлек внимание Рауля. Неожиданное появление Ивлина нарушило спокойствие игрока. Он только что поставил на карту и, плохо метнув, проиграл ставку. Вслед за тем он отошел от стола и, приблизившись к Харкорту, сказал тихо, угрожающим голосом: «Что вам нужно здесь, сэр? Вы скоро узнаете». «Я должен знать это сию же минуту», — яростно воскликнул Рауль. «Пойдемте со мной в галерею. Здесь не место для препирательств». «Отказываюсь сопутствовать вам, сэр», — отвечал сурово Ивлин. «У меня здесь дело, и я не уйду отсюда, пока оно не будет кончено. Вернитесь к игре в фаро и забавляйтесь, в то время как отец, которого вы предали и ограбили, мучается в темнице, а ваша сестра, сердце которой вы разбили, предается отчаянию». «Ни слова более об этом, иначе вы рискуете жизнью», — закричал Рауль. «Я сказал, идите к вашим друзьям. Я не буду прерывать вас более». Рауль нерешительно глядел, размышляя о том, как ему поступить, как вдруг лакей с жезлом в руках приблизился к ним и, обращаясь к Харкорту, сказал, что его просят в частный кабинет регента. Ивлин поклонился и готовился повиноваться, когда лакей, повернувшись к Раулю, сказал: «Господин Лаборд, и вас также просят». «Да», — воскликнул Рауль в беспокойстве, — «зачем я мог понадобиться его высочеству? Впрочем, я готов сопровождать вас». Хотя эти приглашения произошли с соблюдением обычного порядка, однако выглядели они несколько неожиданными. Молодые люди, сидевшие за игрой в фаро, смеялись при виде Рауля и Харкорта, выходящими из комнаты вслед за лакеем. В кабинете с регентом, кроме Лоу и аббата Дюбуа, находился высокий, крепкий человек лет 60, с чрезвычайно суровой и мрачной наружностью. Одежда у него была черного цвета, парик черный, как уголь, кожа смуглая, брови черные густые, глаза черные и проницательные, нос длинный и загнутый крючком. В общем, этот человек казался страшным. Его вид подходил к его должности. Это был никто иной, как главный начальник полиции Аржансон. Примечание. Аржансоны – известная дворянская семья из Турени. Упоминаемый в романе начальник полиции при регенте Март-Рене д'Аржансон, впоследствии маркиз, родился в 1654, умер в 1721. Он был так ненавистен простому народу, что прах его был вырыт из могилы и подвергнут поруганию. Он широко пользовался тайными приказами и высылал из Парижа множество лиц. Он вел много улучшений в полицейской части Парижа. В ведении главного начальника полиции находился надзор за всеми отраслями государственной безопасности. Полиция во Франции получила политическое значение. На нее возложена была обязанность следить за политической благонадежностью. Предпринимались самые деспотические меры ради пустой прихоти или ложного подозрения. Была организована на широких основаниях сыскная полиция. Свобода граждан попиралась без стеснений, несмотря даже на сопротивление со стороны судебной власти. Революция 1789 года упразднила эту должность генерал-лейтенанта полиции. Конец примечания. Рауль почувствовал сильное смущение от направленных на него проницательных глаз Аржансона, и Ивлин сделался несколько беспокойным, когда подвергся такому же испытанию. В страшном взоре Аржансона было что-то магнетическое. Немногие могли сопротивляться его влиянию. Регент ласково принял приветствие Харкорта, когда молодого человека ввели в кабинет, и едва удостоил внимания глубокий поклон Рауля, из чего последний вывел дурное предзнаменование. «Господин Рауль Лаборт, мне рассказали о вашем отце, который был осужден судебной палатой за укрывательство денег. Я желаю рассмотреть это дело». «Очень рад, монсеньор. Я не осмеливался лично ходатайствовать о моем бедном отце пред вашим высочеством». «Ба», — прервал нетерпеливо регент, — «ваш отец мог бы оставаться вечно на каторге, потому что вы не хотели сделать никакого усилия для его освобождения. Не знаете ли вы, кто донес на него?» «Я не думал, что нужно производить розыски об этом». «Монсеньор, я знал, что обвинения делаются под вымышленными именами», — ответил Рауль. «Под каким именем был сделан донос на старого Лаборда?» — спросил регент начальника полиции. «Под именем Жана Пьера Шальона», — отвечал Аржансон. «Имеете ли вы основания верить этому подложному имени?» «Имя это вымышлено, монсеньор». «Знаком ли вам этот человек?» «Я знаю его очень хорошо», — ответил Аржансон, устремляя свой взор на Рауля. «Но, ваше высочество, позвольте мне не называть его». Регент обратился к Ивлину. «Насколько я понимаю, господин Харкорт, у вас имеются некоторые объяснения относительно этого дела. Если да, то я готов выслушать их. Благодарю, ваше высочество, за милостивое предложение, но едва ли я сумею воспользоваться им. Я могу только сообщить о дочери несчастного Лаборда, которую случайно встретил вчера на рыночной площади в ужасных обстоятельствах. От нее-то потом я и узнал подробности дела. И если благодаря этому рассказу у меня пробудилось сочувствие к ее отцу, то еще в более сильной степени возникло отвращение к бесчеловечному доносчику». «Осторожнее высказывайтесь, господин Харкорт», — закричал Рауль. «Под страхом смерти запрещаю говорить дурно о доносителе в судебную палату». «Вот как? Так вы признаете, что вы донесли на вашего отца?» — воскликнул Ивлин. «Ничего не признаю, а только предостерегаю вас. Господин Аржансон скажет вам, что этот суд побуждает слугу доносить на господина и сына доносить на отца. Разве это не так, сэр?» — обратился он к начальнику полиции. Аржансон кратко ответил в утвердительном смысле. «Не мое дело выражать свое мнение о необходимости таких приемов для правосудия», — заметил Харкорт. «Но не могу удержаться, чтобы не назвать их противными человеческой природе. Во всяком случае, со своей стороны, я должен выразить отвращение пред поведением сына, который мог предать своего отца». «Ваше счастье, сэр, что Рауль Лаборт не считает себя таким сыном», — заметил регент, — «иначе вас отдали бы под суд палаты. Так как вы иностранец, то я прощаю вас, но на будущее время для вас было бы хорошо держать язык за зубами. Свобода слова здесь не так велика, как в вашей стране, И как бы ни были похвальны ваши чувства, иногда бывает безрассудно обнаруживать их. Что же касается старого Лаборда, то хотя я без сомнения и чувствую жалость к нему, однако не намерен исполнить просьбу об отмене состоявшегося над ним приговора. Ваше Высочество не говорили бы так, если бы видели его дочь Коломбу и выслушали, что она скажет в его защиту, — заметил Харкорт. Не могу сказать, какое действие она могла бы оказать на меня, но в отсутствие ее я непоколебим. Тогда следует прибегнуть к красоте, ведь только она и сможет смягчить вас, — сказал Лоу. Коломба Лаборд за дверьми и ждет только позволения явиться. Регент удивленно посмотрел, но не обнаружил ни удовольствия при этом известии. «Уверен, я не вызову ни удовольствия вашего высочества признанием, что велел привести ее сюда», — сказал Лоу. «Она теперь в передней». «Пусть войдет», — воскликнул регент. Лоу вышел в боковую дверь и через соседнюю комнатку, выходящую на особую лестницу, предназначенную для тех, которым позволялось частное свидание с регентом. Вскоре он вернулся, ведя за руку Коломбу. Темное платье из гладкой материи простого фасона прекрасно выделяло ее безупречную фигуру, и хотя на лице оставались следы перенесенных страданий, они нисколько не уменьшали ее чудной красоты. Поднявшись при ее входе, регент ступил шаг по направлению к ней и хотел поднять с колен, так как она упала к его ногам, но девушка не вставала. «Я хорошо знаю цель вашего посещения, сударыня», — сказал он ласковым, ободряющим голосом. «Вы пришли ко мне просить помилования вашего отца?» «Да, монсеньор, молю, жальтесь над ним. Я не буду пытаться оправдывать его поведение. Он был виновен в укрывательстве своих денег. Но он уже так наказан за это преступление конфискацией в казну его собственности и унижением, которое для него хуже, чем смерть. Пощадите его ради меня, ведь если жестокий приговор будет весь исполнен, я умру от боли и отчаяния». «Нет, этого никогда не произойдет, если только я могу помешать», — воскликнул регент мягко и вместе с тем учтиво. «Поезжайте, сударыня. Ваш отец будет освобожден от дальнейшего наказания. Я подпишу указ о немедленном освобождении его самого, а также его слуги. Я не могу предписать вернуть его собственность, потому что она взята в казну». «Довольно, довольно, монсеньор. Вы даровали мне свободу отца, его жизнь. Это все, чего я прошу. У меня нет слов отблагодарить вас за эту милость. Вы вознесли меня из бездны горя к полному счастью. Чтобы не задерживать дела, вы будете посланницей с указом об освобождении вашего отца», — сказал улыбаясь регент. «Вот он», — прибавил он, подписывая бумагу и передавая ее Коломбе. Со взором, выражавшим сердечную благодарность, преклонила она колени и поцеловала руку, грациозно протянутую ей принцем. «Позволите ли мне, ваше высочество, сопровождать мою сестру?» — спросил Рауль. «Ах, нет, нет, нет!» — воскликнула, содрогаясь, Коломба. «Ведь это он, который...» — она остановилась. «Понимаю, что вы хотите сказать», — заметил регент. «Я еще не покончил с вами, сэр», — сказал он Раулю. Затем, обратившись к Ивлену, Орлеан заметил: «Если вы так горячо заинтересованы участью Лаборда, господин Харкорт, то вам следовало бы присутствовать при его освобождении. Пойдите с ней». Ивлен низко поклонился. Когда Лоу уводил Коломбу к двери, регент шепнул аббату Дюбуа, который не принимал участия в происходящем, хотя с любопытством следил за всем. «Послушай-ка, Дюбуа, я должен опять увидеть эту девушку. Она необыкновенно красива». «Исполняю желание вашего высочества», — ответил угодливый аббат. Когда Лоу вернулся, Рауль сделал шаг по направлению к регенту, но тот велел ему знаком отойти назад. «Чем я прогневил вас, монсеньор?» — спросил Рауль. «Какое право вы имеете спрашивать меня, сэр?» — высокомерно ответил регент. «Отныне вам запрещается находиться в моем присутствии». «По крайней мере, вы, ваше высочество, не откажетесь назвать мою провинность. По мнению Нуайля и чиновников судебной палаты, я совершил весьма похвальный поступок». «Этот плут становится назойливым», — сказал регент, обращаясь к Аржансону. «Разделайтесь с ним». «Я уже считал своим долгом сообщить вашему высочеству», — сказал начальник полиции, — «что этот Рауль Лаборд находящийся в подозрении, плут и завсегдатай картежных домов. У меня очень невыгодные о нем сведения от моих людей. Но, мой дорогой Аржансон, обвинения, подобные этим, могут быть направлены с одинаковой правильностью против всех выдающихся лиц, пользующихся наибольшим расположением его высочества, — пробормотал Рауль. «Я нисколько не хуже господ Брольи, Носе и всех прочих висельников». «Пусть он замолчит и убирается прочь», — нетерпеливо закричал регент. «Минуточку, монсеньор. Я еще не совсем покончил с ним», — сказал Аржансон. «Разве это не верх наглости? Сравнивать себя с такими высокими и уважаемыми лицами, пользующимися расположением вашего высочества. С вашего одобрения я мог бы арестовать его за некоторые плутовские проделки, за которые, если бы они были доказаны, ему пришлось бы занять место своего отца на каторге». Видя, что все направлено окончательно против него, Рауль подумал, что лучше всего действовать другим способом и прибегнуть к сострадательности регента. «Во внимание к вашей прежней милости, я умоляю ваше высочество не допустить такого жестокого наказания», — воскликнул он. «Он не заслуживает сострадания», — заметил регент Аржансону. «Но все-таки не очень жестоко поступите с ним. Высылка из Парижа будет вполне достаточным наказанием». «Как будет угодно вашему высочеству», — ответил начальник полиции. «Слышите, Рауль Лаборт», — прибавил он повелительным голосом, обращаясь к нему, — «вы покинете город в 24 часа. Если я вас найду в стенах его после этого времени, вы будете немедленно арестованы и заключены в тюрьму». «Повинуюсь», — ответил со вздохом Рауль. «Главное, о чем я жалею, покидая Париж, так это то, что я больше не буду принимать участие в очаровательных ужинах вашего высочества, но я буду вспоминать о них всегда с удовольствием». Он вышел с глубоким поклоном. «Этот плут умен», — заметил регент начальнику полиции. «В нем нет ни капли добра, он плохо кончит», — заметил Ржансон. «Надеюсь, что нет. Не то он станет винить меня», — заметил, смеясь, регент. «Очень вероятно, монсеньор», — ответил Ржансон с неприятной усмешкой. «Я предполагаю, что ваше высочество не нуждается больше во мне». Бросив взгляд на Лоу, который свидетельствовал о том, что они поняли друг друга, он сделал поклон и удалился.